спасибо Тебе, Иисус. Благодарим Тебя за присутствие Твое. Благодарим Тебя, Господь, что Ты наполняешь собой это место. Благодарим Тебя, Господь, что Ты наполняешь собой всю землю. И благодарим, что Ты наполняешь нас. Спасибо Тебе, дорогой Иисус. Аллилуйя! Мы благословляем Тебя в это утро. Возносим Тебе хвалу, дорогой Иисус. Возносим Тебе хвалу всем сердцем своим, всей крепостью своей, душой своей. Мы любим Тебя, Иисус, и благословляем Тебя. Аллилуйя! Возвышаем Тебя и превозносим Тебя на этом месте. Ты Бог наш, Ты Царь наш, Ты Господь наш. Аллилуйя! Ты Бог всех богов, и Ты Царь всех царей, и Ты Господь всех господствующих. Аллилуйя! Ты глава всего! Ты тот, который стоит впереди всего! Аллилуйя! Источник всего! Мы благословляем Тебя! Ты наш образец! Ты наш Бог! Аллилуйя! Ты наш эталон! Мы превозносим Тебя! Аллилуйя! Почитаем Тебя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Тебе наша слава, Иисус! Тебе наша хвала, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Будь прославлен, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте дадим славу Господу! Бог достоин хвалы! Аллилуйя! Ты достоин хвалы, Господь! Мы собрались, чтобы воздать Тебе всю хвалу на этом месте! Аллилуйя! Ты достоин, достоин хвалы. Аллилуйя! Наш Бог достоин хвалы. Наш Бог достоин хвалы. Аллилуйя! Аллилуйя! Доброе утро! Я рад вас видеть снова. Иисус любит вас. Аминь. Иисус любит всех нас. Аминь. Поэтому скажи ближнему, Иисус любит тебя. Не забудь об этом, мы вчера говорили, Иисус любит тебя. И присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо большое, прославление. Спасибо большое вам. Аллилуйя. Как ваши дела? Отлично дела, да? Я рад, что у вас дела отлично. Ох, только христиане могут в такую рань собираться. Где-то в субботу, да? Вы молодцы. У Господа есть награда для каждого. Многие, наверное, и на работе даже сегодня, я думаю. Кто-то, может быть, даже сегодня отпросился с работы. Есть здесь кто-нибудь такой, кто... О, есть такие люди. Пусть Господь благословит вас. Итак... Вчера мы говорили о Божьей любви. Вчера мы говорили о том, что Господь любит всех нас просто со всей своей силой. Из-за того, что... Почему любит Бог нас? Кто помнит? Потому что Бог есть любовь. Вчера вечером я разговаривал со своей семьей. Они мне звонили сюда, перезванивали, я им номер посылал, смс, и они мне перезванивали. И я разговаривал когда с детьми со своими, я говорю, как вы думаете, о чем я вчера проповедовал? Они, не знаем, или не вчера, а о чем я только что проповедовал? Они говорят, не знаем. Я говорю, рассказывал здесь, говорю, людям всем о том, что Бог любит нас. И слышу, и Настя такая, средняя, ей 5 лет, она говорит, и они тебе поверили? Я говорю, Настюш, представь, поверили, говорю. Она такая, классно! Дети, да? Интересно. Тебе поверили? Ну, в общем-то, я ей сказал, что вы мне поверили. Но вы мне поверили? Аминь. Мы поверили Божьему Слову, да? потому что Божье Слово так говорит, и потому что Божье Слово учит нас так. И сам Господь Бог открывается нам. Поэтому мы верим Богу, что Бог любит нас. А мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. Аминь. Аминь. И мы уверовали в нее. Поэтому я рад, что вера, она приносит в наше сердце, она растворяет в нас Слово Божье. И она позволяет нам переживать, чувствовать Божье Слово. Итак, у вас есть Божье Слово с собой? Давайте мы откроем Божье Слово на Евреям 8 главе. И мы поговорим сегодня о том, что каждый может знать, каждый из нас может знать Бога лично. И мы прочитаем с вами Евреям 8 главу с 10 по 11 стих. И здесь написано о Новом Завете, который Бог хотел заключить с каждым из нас, и заключил его с каждым из нас для определенной цели. Давайте прочитаем. Евреям 8 глава, 10 и 11 стихи. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый, скажи каждый, каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Потому что все, скажи все, все от малого до большого будут знать меня». Аллилуйя. Аминь. Итак, он говорит, Бог говорит, что вот я заключу с моими детьми новый завет. И он говорит, этот завет будет не просто каким-нибудь таким бесцельным, просто так с ними хочу заключить завет и все. Нет. Он говорит, я с ними заключу завет, и вот что я хочу. Чтобы они так бы познали меня, чтобы даже друг другу перестали бы говорить вообще познай Господа. Вот мы сегодня говорим, мы вчера говорили, давайте будем познавать Бога. Если мы будем узнавать о том, что Он есть любовь, соответственно, сразу это влияет и на нас. Ну, ты не можешь не влюбляться в Него тоже, ты не можешь не стараться Ему угодить тогда, ты не можешь не быть жертвенным тогда для Него. То есть, все вытекает из нашего познания, можно сказать, Бога, и как следствие влюбленности в Него. И Бог мечтает и говорит, придет время, когда каждый от малого до большого будет знать Меня, что даже перестанут друг другу говорить, познай Господа. И Бог мечтает, чтобы это исполнилось для каждого человека на этой земле. В Исаии 11 главе, 9 стихе, там написано, «Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Бог мечтает и говорит, вся земля будет вот так наполнена. Чем будет наполнена? Ведением Господа, познанием Господа. Бог мечтает о том же самом, еще и тогда, еще в Ветхом Завете об этом говорил, и говорит, земля будет наполнена, вся земля будет переполнена, наполнена познанием Господа. У Бога есть мечта, чтобы мы знали Его. У Бога есть мечта, чтобы не просто отдельные люди, о которых написано в Библии, Моисей, Давид, Авраам, не только отдельные генералы Божьи, которые жили в наше время, там, 100 лет назад, 200 лет назад, или живут сегодня. У Бога есть мечта, чтобы каждый из нас знал Бога лично. И знал в такой степени, чтобы даже перестали друг другу говорить, познай Господа. Чтобы мы были, что такое земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют моря. Земля это кто? Это ты и я. Что люди так будут наполнены, это означает, что Бог мечтает, что мы так будем переполнены познанием Его, что просто как воды наполняют моря. Вот так мы будем переполнены познанием Его. И еще Бог показывает нам, насколько Он хотел бы, чтобы мы знали Его. Он показывает это в примерах мужей и жен своих, которые знали Его, когда мы читаем, например, в жизни Моисея, в жизни Давида, в жизни многих-многих людей, описанных в Писании, которых вы знаете. это люди, которые знали Бога лично. Они доказали, Бога можно знать. Они доказали всем нам, что Бог не ставит дистанции. Бог хочет нам открываться. И даже сам факт, что у нас в руках есть Библия, говорит о том, что Бог хочет нам открываться. Аминь. Потому что если бы Он не хотел нам открыть о себе правду, и не хотел бы нам открыться, зачем тогда Ему давать нам Божье Слово? Ведь оно все говорит о Нем. И оно нам открывает Его, какой Бог. И поэтому слава Богу за Библию. И слава Богу за то, что Бог дал нам свое Слово. Потому что теперь в Его Слове мы можем искать и познавать там Бога. И самое чаще употребляемое слово в Библии – это Бог. На каждой странице, практически в каждом стихе – Он, Ему, Его, Бог, Бог, Бог, Господь, Иисус, Дух Святой, везде, везде, Бог, Бог, Бог, Бог. В Библии много написано о Моисее, в Библии много написано про Авраама, в Библии много написано про других людей, но про Бога больше. Это означает, что Он хочет, чтобы мы познавали Его больше. И не только какие-то, читая здесь, не только биографии каких-то людей, Он хочет, чтобы мы Библию читали как биографию Его, как автобиографию Его, и узнавали глубже Его, какой Он есть. Итак, Бог мечтает и говорит, что не будет учить каждый ближнего своего, но все познают Его. Это интересно, что у Бога такая мечта. Потому что есть в этом мире бесчисленное число тем, которые мы могли бы с вами знать. В этом мире есть столько информации, что, в общем-то, если начать ее изучать, жизни не хватит. Вот одному человеку, если поставить перед собой цель все познать, ты не успеешь за свою жизнь. Столько написано книг, столько есть всяких семинаров, даже только если взять на христианскую тематику, даже одно только это. Тем столько. Библию открываешь, там столько всяких историй, и там столько всяких тем, и про исцеление, и про процветание, и про благословение, и что там еще? Да там столько всего. И про правильный характер, правильное взаимоотношение с людьми. Это я так в общем называю. А там еще, короче, столько всего. То есть, читаешь Библию, и столько в ней мудрости, столько в ней находок. На любом месте открывай, начинай читать, что-нибудь получишь новое для себя. Правильно? Вот везде. В любом. Есть еще одна тема в Божьем Слове. Это познание Бога. А если быть точным, не познание Бога, а Бог и знание о Нем. Есть в Библии знание о Боге? Какой Он? Мы можем узнать из Библии, какой Бог? Много информации в Библии о том, какой Он. Как вы думаете, есть ли смысл? Есть ли смысл узнать в Библии намного-много тем, разных получить знаний намного-много тем, и о пятом, и о десятом, и об том, и о том. Но о Боге так и не собрать информацию. Прожить жизнь, собрать информацию о многих, о многих, о многих людях, Божьих людях. Но о Боге информацию не собрать. И знания не получить. Будет ли это справедливо? Будет ли это правильно? Будет ли это угождать Богу так, чтобы Он радовался? Я думаю, что вот это и бывает часто нашей проблемой, что мы знаем, о чем хочешь, кучу всего. Институты заканчиваем по 5 лет. Получаем множество самых различных знаний на любой предмет. Но когда дело касается Бога, часто у нас очень мало информации. И как сказал ваш пастор, когда мы были сейчас на выезде, он говорит, и книг мало написано о нем. Очень мало найти тоже информации. Если вот посмотреть, приехать даже в самый крутой книжный магазин, посмотреть, на какую тему лежат там книги. Очень много разных тем. Допустим, даже молитва. Она там, ну, много, ну, вы сами знаете, много-много всего. Но о Боге очень мало информации. Именно вот какой Бог, какой у него характер, какое у него сердце, как он мыслит, как он думает, как он чувствует. Именно как, какой он, вот он же личность, правильно? Бог же личность. Какой он, как личность? Что он чувствует? Что он думает? Чем он живет? Часто о самом Боге информации у нас бывает мало. А как мы вчера говорили о том, что и мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. И мы вчера говорили о том, что только узнав о любви Божьей к тебе, ты сможешь ответить ему взаимностью. С познания Бога начинается целая цепочка самых различных последствий. Когда ты узнаешь, какой Бог, ты не можешь не отреагировать на то, какой Он. Если ты узнаешь, что Он любит тебя, и ты узнаешь об этом больше, больше и больше и больше, например, в твоем сердце не может не появиться взаимная симпатия к Нему. Если ты узнаешь о том, что Бог великий, и всемогущий, и вседержитель, и ты узнаешь об этом больше, больше, больше и больше, в твоем сердце не может не появиться благоговение перед Ним и почитание к Нему, Его. Если ты узнаешь о том, что Бог кроткий и смиренный, и ты смотришь на Его примеры в Писании, и ты исследуешь Его жизнь, как Он жил, это не может не повлиять на тебя таким образом, чтобы ты подумал однажды: слушай, если Бог такое сделал, а мне что? Ну, низко что ли такое делать? Потому что пример заразителен. И не только плохой. Хороший пример заразителен. Не зря написано в Ефесянам 5 главе. Давайте подражать Богу, там написано, как чадо возлюбленное. Будем подражать Богу. Как подражать Богу, если мы Его не знаем? А в чем Ему подражать? Соответственно, если Бог поставил перед нами цель, или Божье Слово ставит перед нами цель подражать Богу, разве странно, что мы хотим узнать больше того, кому мы хотим подражать? Ведь мы хотим Ему подражать, мы хотим Ему подражать. Мы хотим Ему подражать. Мы хотим жить так, как жил Иисус. Мы хотим жить так, как живет Бог. Если Он говорит: будьте святы, почему? Потому что я свят. Он не сказал просто так: будьте святы. Он говорит: я свят, открываю вам. Я свят. И тогда сразу отсюда вывод: ага, будьте святы. Но почему святы? Потому что Он свят. И это просто заголовок газетный: я свят. А если прочитать всю статью, ну, образно говоря, расшифровать все это дело, в общем, и узнавать, что, как это свят, ты начинаешь понимать, что перед святым Богом только в святости и надо ходить, потому что Он такой, и потому, ну, если ты хочешь быть больше и больше похожим на Него, тогда нужно каким-то образом становиться, ну, узнавать Его больше и преображаться в Его образ. И поэтому познание Бога – это то, что необходимо вообще каждому человеку вообще на этой планете. Именно из-за того, что часто мы не знаем Бога, у нас и много-много разных проблем. Причем практически у любого человека, останови на улице, есть какое-то представление о Боге. И много людей, они, кто-то обижен на Бога. Вы встречали людей, обиженных на Бога, которые говорят: а где был Бог, когда это случилось? А почему Он это допустил? Вы встречались с такими людьми? И они говорят: Бог злой. Откуда они знают, что Бог злой? Кто им сказал, что Бог злой? А еще в Эдемском саду змей подошел к Адаму и Еве и сказал им: а вы знаете, что вообще-то Бог... Он не такой уж хороший, как вы и думаете. Вы думаете, что Он нормальный? Вы думаете, что вот вы Ему положились, на Него полностью доверяете Ему? А вы знаете, что Он говорит одно, а думает другое. Он вам сказал, ешьте с этого дерева, не умрете. Он говорит, а на самом деле? Вернее, Бог сказал, не ешьте, умрете, а на самом деле будешь есть, и все. Ты будешь как Бог. Представляете? То есть, другими словами, он говорит, Бог лжец. Бог злой, он вам добра не желает. Наоборот, он от вас что-то скрывает. Доброе скрыл от вас. Не хочет, чтобы вы были как он. И с того момента по сей день многих людей, подойди к ним, они говорят, Бог плохой. Из того, что они получили о Боге неправильную информацию, с того, что они получили о Боге неправильное знание, какой Бог, у них появилось к Богу недоверие. Они говорят, слушай, точно? Это ж он такой? И у них сразу в сердце сомнение. То есть неправильная информация о Боге, неправильное знание Бога, неправильное понимание Бога принесло в их сердце недоверие Богу. И в результате они согрешили. И в результате они думают, ах, раз ты такой, на тебе. Значит, если получить о Боге правильную информацию, и если узнать о нем, какой он на самом деле, во всех деталях узнать его характер, сердце, мысли, узнать его волю, узнать его желание для всех людей и для тебя лично, это означает, что в тот самый момент, когда мы узнаем его, у нас появится прямо противоположное внутри, что появилось Адама и Евы. У них появилось недоверие, а у тебя появится такая вера в сердце в Бога, что даже если он тебе, как Аврааму, скажет, выйди из дома отца твоего и иди туда не знаю куда, и пункт назначения еще не говорю тебе, ты соберешь свои чемоданы и смело пойдешь в дорогу. Почему? Потому что ты не знаешь, куда идти, но ты знаешь точно, что если сказал это Бог, то он такой хороший, что он точно не подведет. И ему можно доверять, иди куда хочешь. В любой город можно переехать. Даже сегодня. Я собрался в Киев, переехал. Бог проговорил нашей семье, сказал, езжайте в Киев. Мы собрались и переехали. И я знаю, что если что-то Бог говорит, откуда мы это знаем? Что надо слушаться Его, что Он не подведет, что это не то, чтобы Он, Бог, решил, короче, уничтожить нашу семью. И говорит, переедь в Киев. Это так дьявол представлял Адаму и Еве Бога, что он вам желает зла. Но мы переехали свободно, потому что мы знаем, что Бог хороший. Его воля благая для нас и самая лучшая. И я знаю, что самое лучшее место на планете Земля это место, куда Бог посылает тебя. Что бы это ни было вообще, где бы оно ни было, хоть куда-нибудь вообще забросит тебя вообще на край света, куда-нибудь, я не знаю, будешь жить там в каком-нибудь селе, может быть, каким-нибудь туземцам проповедовать. Если ты знаешь, что это воля Божья для тебя, и ты слушаешься Его в этом, ты будешь самым счастливым человеком на планете. Потому что нет лучше места на земле, чем быть в центре Божьей воли для тебя. Вот это настоящий рай. Потому что Бог знает нас и знает, что самое лучшее для нас. Знает, что лучшее вообще для нас всех, и для тебя и меня лично Он знает самое лучшее. Но почему мы можем доверять Его? Мы знаем, что Бог хороший. Он благ. Итак, Божье Слово открывает нам Бога. Познание Бога приносит в нашу жизнь очень-очень-очень много различных последствий. Когда Иисус пришел на эту землю, Он обнаружил, что у многих людей искаженное представление о Боге. Он обнаружил, что фарисеи, которые получили Божье Слово, они неправильно представляют Бога. И они не показывают Бога милосердного, сострадательного. И настолько они не знали Бога, что когда Иисус пришел, когда Бог пришел во плоти, они не узнали Его. Как вы думаете, стоит ли узнать Бога хотя бы ради того, чтобы как минимум узнать Его? А? Потому что каждому из нас рано или поздно приходит Бог. Ну, в нашу жизнь стучится Бог. И что-то говорит нашему сердцу, и что-то говорит нам, какую-то открывает нам свою волю. Хотелось бы узнавать Его всегда, что это точно Бог. Не поступить так, как поступили когда-то фарисеи, отвергнув Его. А как узнать Его? Допустим, если ты хорошо знаешь какого-то человека, ты знаешь тогда, что и тебе про него говорят, ты знаешь, что там Петя сказал про тебя, что ты, короче, неумный человек. Вообще, прикинь, и а еще, и наговорили тебе. И ты говоришь, Петя такого сказать не мог. Они говорят, да точно. А ты говоришь, так, отойди от меня, сатана. Такого не мог. Я его знаю. У нас бывают такие ситуации, когда мы слышим что-то или о ком-то, а ты говоришь, нет, я его знаю. А когда мало знаешь, то это означает, что этот человек, например, для тебя потемки, он как бы не, это не освещено для тебя. В потемках обычно, в темном углу, зарождаются всякие подозрения. И насчет человека, которого ты плохо, зарождаются всякие странные мысли тебе о нем. Ты его не знаешь. Ты начинаешь, даже глядя на его поступки, думать, что он, может быть, делает это из плохих мотивов. Просто что ты его не знаешь. И только время и различные ситуации покажут тебе его сердце. И тогда, узнав его, что-то появляется к нему. Либо недоверие, либо доверие. Потому познание какого-то человека или знание о нем, больше информации о нем, оно что-то приносит нам. Оно что-то изменяет для нас. И я в своей жизни неоднократно тоже сталкивался с тем, что люди, которые меня знают очень хорошо, с ними вообще нет вопросов разговаривать. С ними вообще нет вопросов общаться. Ты с ними говоришь прямо, тебе не надо долго объяснять, почему это надо делать, почему ты, что ты имеешь в виду. Ты им просто говоришь что-то и все, и они знают, что да, так и есть. Но я много раз в своей жизни встречал людей, которые тебя лично не знают, а потому боятся и не доверяют. А потом, когда узнают, они изменяют свою точку зрения о тебе. Недавно я рассказывал, тоже с нашими пасторами драгоценными делился. Недавно мы в Кисловодске на Кавказе проводили пост. И 600 человек приехало из 10 стран, участвовало в этом посте. Мы на 5 дней выехали за город, и там были в посте и молитве. И туда приехал один человек, ну, я и не знал даже о том, что он приехал. А он приехал, один местный пастор, очень авторитетный пастор, приехал посмотреть на все это дело, и приехал злой, короче. Злой на меня, и злой на всех нас, что мы там собрались, и приехал устроить нам разгон. Представьте. А я и не знал, что он сидит в зале, сел на последний ряд и смотрит вот так на все это. Я там проповедую, что-то рассказываю. Он сидит и думает, я дам тебе. Сейчас вот подожду еще, момент выжду, когда вот сейчас поймаю что-то такое, что вот мне про тебя рассказали. Сейчас я увижу это и подойду сейчас к тебе, и у нас сейчас будет с тобой серьезный разговор. Я и не знал, что он там сидит. А мы там что-то, я проповедую там, и там это пост, очень много молитвы, и на второй день поста так Дух Святой сошел к нам вообще. Мы ревели, посреди проповеди вот так проповедовал, я взял микрофон, положил на кафедру, посреди проповеди говорю, я говорил, что нам надо влюбляться в Иисуса больше, нам нужен Бог, я говорил, и меня так переполняло, что я взял микрофон, положил, говорю, не буду вообще ничего говорить. От избытка эмоций, пошел на землю, спустился вниз, лег и 2 часа лежал на земле. И плакал 2 часа лежал. Просто лежал и думаю, сколько можно вообще? Бог есть, а мы так часто живем, как будто бы Его нет. И Библию иногда читаем, как будто бы Его нет, игнорируя Его. Лежу и плачу на земле. А следом за мной весь зал стал плакать. И этот епископ стал плакать следом за нами. Сидит и плачет там. Что Иисус так хочет стать ближе к нам, и что Он так мечтает приближаться к нам. Сидит и вместе со всеми. Подходит ко мне в следующем перерыве. На нем лица нет. Глаза отсутствующие. И таким так голову опустил и говорит: Сергей, давай отойдем, мне надо с тобой поговорить. Отводит меня в сторону. И такой говорит: будь моим другом. А я думаю, слушай, брат какой-то. Я говорю: слушай, брат, давай будем друзьями. А он говорит, да меня заслали к тебе подсмотреть за вашей свободой. Если бы ты знал, какое зло я на тебя приехал, говорит. Ко мне, говорит, ашер подошел, служба порядка, хотели меня пересадить в другое место, говорит. Я был такой раздраженный, что наехал на них, нагрубил ашеру, потом извинялся перед ним. Потом, говорит, так был раздражен на тебя, сел в машину, поехал в город, еду в город и врезался в автобус. Неаккуратно вел так машину, именно, говорит, из-за того, что я был так в гневе на тебя. Представляете? Потом приехал в номер свой, ключи не могу от машины найти. Хожу, говорит, что такое вообще? И именно такой, он говорит, я весь был такой. Представьте себе, в каком состоянии человек приехал. На второй день поста, когда он посидел, когда он послушал проповеди, когда он услышал, что тут не просто была проповедь, а что сердце Божье просто проливалось на нас. И что он чувствовал, что это идет изнутри, что Бог прикасается к нам. Он чувствовал, что Дух Святой на этом месте, и что Бог хочет так тянется к нам, и что мы тянемся к Нему, и это слава Богу, но удивительно, что Бог тянется к нам, и что Бог ищет внимание нашего, и дружбы нашей, и расположения нашего. И когда он увидел, как Божье сердце проявлялось на том месте, как Божье, ну, когда он увидел это, когда Дух Святой там был и прикасался к нему, когда он видел, как мы там все плакали перед Богом, лежа на своем лице, и многие лежали на земле, кто-то стоял на коленях по всему залу, и никто не вел молитву 2 часа, не было никакой музыки, и люди просто плакали, плакали и плакали в Божьем присутствии. Дух Святой прикасался ко всем. Когда Бог коснулся его, когда я говорю, раз вы всплыли, раз вы уже здесь, и я узнал о вас, я вас приглашаю быть проповедником у нас на посте. Он вышел на сцену и говорит: простите меня все. Я приехал сюда критиковать вас, а встретился здесь с Иисусом. Такие слова буквально он так и сказал. Почему он приехал? Разве можно на него обидеться, что он так про меня думал? Можно так обидеться на него? Нет, он не знал. Он знал только то, что ему рассказали где-то. Сплетен наслушался каких-то. А теперь, в ноябре месяце, я у него конференцию провожу в церкви. А церковь у него самая крупная в городе Ростове-на-Дону. И он отвечает за весь тот край. И он говорит: я всех своих друзей и епископов приведу, чтобы они все услышали, что услышал я. Они должны это знать, он сказал. И рядом там в Краснодаре есть самая крупная в России церковь. В Краснодаре самая крупная в России церковь, где-то 4000 человек. И он ее тоже начинал, этот епископ, они ее вдвоем начинали. Потом у нас там остался один его, напарник его, скажем так, а он сам отсоединился и стал пастором церкви в Ростове-на-Дону. Крупная, тысячная церковь. Он говорит: я этого пастора приведу, они друзья с ним. Говорит: я хочу, чтобы этот пастор услышал. Я других епископов приглашу, говорит, с разной России, с России, откуда вот знаю вообще людей, не только с этого края. Говорит: мы сделаем такую конференцию. Я хочу, чтобы там, говорит, устроим встречи пасторские, чтобы ты ответил на все их вопросы. Он говорит, я верю, что Бог коснется их. Он говорит: они должны увидеть, что это Дух Святой, он говорит. Они должны увидеть, что это Бог дело какое-то начал. Представьте, он мне такие слова говорит на второй день поста. А перед этим он мне сказал, что он был критически настроен 2 года. Представьте, за 2 дня Бог изменил его отношение. Потому что к нему поступила новая информация обо мне. Мало того, он увидел меня своими глазами, сам. В его сердце сразу проснулось доверие. В его сердце сразу что-то проснулось. Он сюда звонит, вот еще будет, наверное, звонить, выискивает меня. Мы с ним уже созванивались с того момента уже 10 раз. Просто так общались. Он ищет, он хочет со мной пообщаться, поговорить. Чудо вообще для меня. Он старше меня в 2 раза. Он в служении столько, сколько мне вообще лет. И Бог так расположил его сердце. И знаете, что он еще сказал? Он говорит, если какой-то человек, он говорит, я хочу, чтобы все это услышали, то, что ты говоришь, он говорит, но если какие-то люди если люди, имеющие власть, захотят как бы отвергнуть все это, он говорит, я вообще откажусь быть епископом. Представьте, я верю, что все будет хорошо, он будет епископом. Но какое отношение сердца? На 2-й день поста он мне такое говорит. Вы представляете или нет? Мы с ним провели потом много разговоров у нас было. В перерывах, везде мы проводили очень много времени в общении. Мы очень хорошо узнали. Он задавал мне много разных вопросов. Как ты смотришь на это? Как ты смотришь на то? В результате этих 5 дней мы с ним стали такими друзьями, что просто я благословен этими отношениями. Он мне пишет письма электронные такие. Начинается: «Здравствуй, мой дорогой и возлюбленный Сергей. Я так рад, что я познакомился с тобой. Я так рад». Он говорит, пишет: «Тебя трудно не любить», пишет мне. Как это трудно не любить, когда ты 2 года меня ненавидел? Написал мне в письме, именно: «Тебя трудно не любить». Получается, что он не любил? Он не любил тот образ, который был у него в голове нарисован. Образ злодея, какого-то такого монстра, которого он ожидал встретить. То же самое в отношениях с Богом. 1 к 1. Когда, если у нас хоть есть чуть-чуть неправильное представление о Боге, это влияет на наши отношения с Богом, это влияет на наше внутреннее состояние, это влияет на нашу жизнь, на наше поведение, это влияет на других людей, на то, как мы относимся к другим людям. От того, как мы представляем себе Бога, а так мы будем, это влияет на всю нашу жизнь. Помните, как говорит Иоанн? Кто говорит, что любит Бога, а ближнего не любит, он не любит Бога. Потому что если ты любишь Бога, то тогда начинается целая цепочка последствий. Измени свое представление о Боге, ты изменишь всю свою жизнь. Просто лучше, когда узнаешь Его, какой Бог. Просто. Больше узнать, какой Бог. Вся твоя жизнь становится другой. Вообще вся твоя жизнь. Ты больше не можешь тогда жить. Слушайте, даже один тот факт, что Бог есть, когда мы с вами просто поняли, что Бог есть, не изменило ли это нашу жизнь, а? Я помню себя, когда я понял, что Бог есть, да я больше с тех пор, по сей день, это было в 94-м году, но по сей день я больше не живу так, как я жил. Одна только мысль, только одно понимание, просто Бог есть. Это тоже было познание Его. Это тоже была первая самая такая фаза, стадия познания Его. Бог есть. Я познал Его в том, что Он есть. И эта мысль, что Бог есть, ты не можешь жить в мире, где Бог есть, и ты уверен, что Он есть, и ты знаешь точно, что Он есть, и жить так, как будто бы Его нет. Если ты точно уверен, если ты точно знаешь, ты не можешь. Это невозможно. С другой стороны, если кто-то думает, что Бога нет, и для него вообще его не существует, это другая позиция жизни. И это совсем тогда другая модель и ценностей, и поведения. Если кто-то говорит, Бога нет, то тогда отсюда много-много-много чего вытекает. Значит, человек не образ и подобие Бога. Ведь Бога нет. Какого Бога он подобие? Значит, он подобие обезьяны. И вышел из инфузории туфелька. Значит, ценность человека равна ценности инфузории туфельки. И можно с ним делать все, что хочешь. Человек не важен. Многие программы, проекты тогда важнее. Многие дела или деньги тогда важнее. Человек – ерунда. Туфелька. Бактерия. Один атеист сказал, одна моя знакомая говорит, у нас в школе, говорит, преподаватель атеист, сказал, нам срочно нужна Третья мировая война. Это он так в школе ученикам говорит. Он говорит, знаете, как он это объяснил? Он говорит, на Земле слишком быстро увеличивается количество голов. Ртов. Он говорит, нам не хватит ресурсов. Нам срочно нужна Третья мировая война, нас должно быть меньше. Мы слишком быстро размножаемся. То есть для него, для человека, которого Бога нет, люди это что-то такое, что ты можешь контролировать их размножение, как у обычного рогатого скота. И просто бойню надо устроить для того, чтобы их просто стало поменьше. И тогда жить всем станет лучше. Это у человека взгляд такой, это вот есть. Представьте, это кто-то так думает. Ужас. А почему так думает? С чего все начинается? Где корень? В его понимании Бога. Если бы он знал, что Бог есть, тогда отсюда возникает много всяких то и многоточие. Бог есть, и поэтому многоточие. Первое, второе, третье. Значит, человек образ и подобие Бога. Раз он образ и подобие Бога, он бесценен. Раз он образ и подобие Бога, значит, нет никого, ни один ангел не образ и подобие Бога. Ни одно живое существо больше не является образом и подобием Бога. Значит, человек самая большая ценность в этой вселенной. Значит, и отсюда пошло. Это даже влияет на сервис в магазине. Все начинается с твоего представления о Боге. Отсюда вытекает твое представление о себе, об окружающих тебя людях. Отсюда вытекает вся жизнь. Нам надо иметь правильный образ Бога в своей голове. Нам надо точно знать Бога, какой Он. И если мы будем точно знать Бога, наша жизнь будет абсолютно другой. Интересный еще один момент. Вы помните, однажды Моисей поднялся на гору. И был там 40 дней. Пока он там был, народ внизу вылил себе корову, тельца. И говорит, вот Господь Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта. Представьте, они не сказали, вот это Ваал. Вот это сатана. Они не сказали, вот это там какой-нибудь там еще идол. Они говорят, нет, вот Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта. И когда там написано Господь Бог твой, в оригинале стоит слово Яхве. Они сказали, вот он Яхве какой. Таким образом, они не просто стали идолу поклоняться, они, продолжая говорить то же самое слово, говоря «Бог», для нас это можно сказать «Иисус», они вложили в Него свой собственный смысл. Опустив Бога до уровня какого-то рогатого животного, говоря «Вот Он какой!» А если это такой Бог, то если Бог корова, я был в Индии, в результате там корова важнее, чем человек в 100 раз. Человек там никто, а корова все. У нее все права. Чуть ли голосовать не разрешают. А человек ноль. Паспортов даже нет у людей. В основной массе. Только там есть у самых таких видных людей. Люди рождаются, их даже никто не фиксирует, что они рождаются. Никому не надо. Соответственно, если кто-то хочет от ребенка избавиться, никто и не узнает, что он был. Таких страстей там наслушался, что ужас просто. А все с чего? Потому что Бог корова. И ходят эти боги кругом по улицам. Им можно ходить везде. И делают, что хотят. Заминировали там всю страну. Представьте, дорога, машины, шоссе. Корова имеет полное моральное право выйти на проезжую часть в любой момент, когда она захочет. И никто не имеет права помешать ей. Как вам такое положение вещей? Я еду, допустим, на машине, представь. И я должен уступить ей дорогу. Она ценнее, чем я, получается. Она важнее, ну правильно, кто я такой и кто она. То есть я должен, по идее, тогда перед ней останавливаться и говорить: о, великая корова, не соблаговолите ли вы пройти мимо меня? Если нет, то не надо, я подожду, я никуда не спешу. Даже если и спешу, я буду стоять смиренно, ведь мне надо смиряться перед Богом моим. Вообще беспредел. Но я там видел еще и других богов бегают. Обезьяна. Сидит князь такой на заборе, слушай. Видели вы? Я такую первый раз видел такую наглую морду. Сидит такая, слушай, ноги задрала, вот такая горилла здоровая. И смотрит на всех, как они ходят. Наглая-наглая такая. Я думаю, да, я с ней сфотографируюсь. Подхожу к ней, а она такая на меня. Типа недостоин. Со мной был один пастор, мой пастор из Беларуси, из Борисова, когда мы были вместе в церкви. Он говорит: и я хочу с ней сфотографироваться. Она того бросилась вообще. Спрыгнула с забора и такая прямо как собака на него. У нас это пу, все внутри. Мы отошли от нее. Пу, тебя. Шуточки. Мы не ожидали такого поворота. Думали, ну сидит такая спокойная. Ну как-то ж надеешься, что какая-то добрая будет хоть. Ну, ручная. Отдельный разговор про крыс. Это еще один бог. И потому их не убивают, они разводятся везде. Я слышал даже истории, люди открывали бутылку Кока-Колы и находили там кусочек хвоста крысы. Попадало, видно, где-то в механизмы какие-то и попадало в бутылки. И потому миссионеры, которые туда едут, они обычно только кушают в самых лучших ресторанах, зная, что там хорошая кухня. В такое обычное какое-нибудь кафе не зайдут вообще, не заставишь их. Потому что нельзя убивать крыс, они плодятся там везде. Люди голодают, а крысы съедают там урожай. И люди, знаете, сколько людей, я не знаю статистики точно, но тысячи людей каждый год от голода умирают в Индии. А крысы живут нормально. От того, как ты представляешь себе Бога, зависит и то, как будет жить лично каждый человек, как будет жить ты, как будет жить целая страна. И как будет жить целая страна? С другой стороны, я был только что в Израиле в июле месяце. Июнь, конец июля, начало июля. Я был в Израиле. Я удивлен был. Слушайте, стране сколько там? 60 лет. Стране всего, как она существует. Я приехал, я как в Европу попал. Там такая жизнь у них. Зарплата, по-моему, минимальная. 1000, что ли, долларов или еще больше. Сколько? 2000 минимальная зарплата в Израиле. Оказалось даже, что компьютеры, которые вот выпускают по всему миру, выпускают их, Америка их делает, вот эти всякие ноутбуки там и так далее, все мозги к ним Израиль придумывает. Такой огромный дом многоэтажный, как мозги, центр, написано Intel. И они сидят, разрабатывают там передовые вещи на планете. Представляете? Такой, настолько интернет, я поразился. В Беларуси уже, например, столько веков. У нас по сей день интернет не в каждом доме. У них интернет в каждом доме. Так не то, что в каждом доме, на улице вот так просто ноутбук открывай, и ты уже в интернете. Бесплатно. Делай там, что хочешь. Просто радиоволны, и ты в интернете через радиоволны. Без всяких проводов. Провода тебе не надо. Я в своей комнате просто сидел в Иерусалиме, открываю ноутбук, я уже в интернете. Провод не надо никакой всовывать. У кого какой Бог, тот так и будет жить. Я увидел там благословение в этой земле. Я увидел там хорошую жизнь в этой земле. Заботу о людях, уважение к людям. А все откуда начинается? А все начинается с представления о Боге. Как ты думаешь о Нем? Кто твой Бог? Какой Бог для тебя? Оказывается, жизнь целых наций зависит от познания Бога. Казалось бы, мелочь, да? Узнать, например, что Бог есть, Бог – личность, как Он к тебе относится. Кажется, при чем здесь наша жизнь? А вот оно, оказывается, как. Оказывается, это влияет на все, вообще, на все наше мировоззрение. Итак, Бог мечтает и говорит, и не будет учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать Меня. Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют моря. Бог мечтает об этом. Давайте откроем еще одно место Писания. Давайте откроем книгу пророка Осии, 6 главу. Посмотрите, что здесь написано. 3 стих и 6 стих. Книга пророка Осии, 3-6 стихи. «Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его». И Он придет нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю. Написано, итак, познаем, будем стремиться познать Господа. Друзья, это очень хорошее слово для нас. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа больше. Будем стремиться познать Господа. И 6 стих, посмотрите. «Ибо я милости хочу, а не жертвы». И боговедения более, нежели все сожжения. Он говорит, боговедения хочу, богопознания хочу. Он говорит, я хочу, чтобы мой народ знал Меня. Боговедения, говорит, хочу. Откройте вместе со мной 102-й псалом. Псалом 102-й. 7 стих. Он показал пути свои Моисею, а сынам Израилевым дела свои. Он показал пути свои Моисею, а сынам Израилевым дела свои. А мы знаем, что сыны Израилевы все, кроме буквально 2 человек, Иисуса Навина, Халева, которые сказали, мы войдем в обетованную землю, не бойтесь этих сынов Янаковых, пошли туда. Все остальные умерли. Кроме этих домов 2. Все остальные умерли вообще, погибли в пустыне. Здесь написано, что Бог, они знали лишь дела Бога, но не знали пути Бога. И потому погибли вообще, умерли вообще в пустыне. Возникает вопрос, что ж такое пути, которые Он показал Моисею? А для этого открывайте Исход, 33 главу. И давайте мы увидим, что Моисей имел в виду под путями. Исход 33 глава, 13 стих. Моисей молится и говорит здесь в своей молитве. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Оказывается, знать путь Божий – это знать Бога. Оказывается, Бог Моисею открыл себя, а сынам Израилевым было это неинтересно. Им нужны были только дела. Манна, короче, нужна была. Есть им хотелось хорошо. А Бога знать, какой Бог, кто Бог, им вообще было неинтересно. Им было абсолютно все равно. Нам бы только там подавай бы, чтобы вот от змей бы исцелиться только. Нам бы исцеление бы только получить. Не хотим знать, какой Бог. Просто исцели нас, достаточно. Не хотим ничего. Накорми нас, достаточно. Какая нам разница, какой ты? Может быть, ты на тельца похож, может, не похож. Не имеет значения. Какая разница? Накорми нас, сытый, здоровый. Ничего больше в этой жизни не надо. Вот был менталитет евреев в то время. У Моисея был совсем другой взгляд. Он говорит, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Откройте следом за мной еще одно место Писания, Филиппийцам 3 главу. То же самое сердце было у апостола Павла в Филиппийцам 3 главе. Он сказал такие слова, 7 стих и 8 стих. Он сказал 7 стиха, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою». Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Он сказал, да и все почитаю за сор, все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Он говорит, что это превосходство. Знать Господа своего. Можно знать огромное количество тем. Можно знать бесчисленное количество, чего хочешь. Но он говорит, что если мы не познаем Христа, не узнаем много-много-много-много всего о Нем, какой Он. Он говорит, это все ссор, пустота. Все хорошо, все знания нужны. Надо развиваться многосторонне, надо развиваться разнообразно, со всех сторон, интеллектуально, духовно, душевно. Надо расти во всех направлениях. Но какой смысл расти во всех направлениях, если мы ничего не знаем о Боге? Какой смысл расти и узнавать о многом, если эту самую великую ценность во Вселенной мы не знаем? Какой смысл тогда? Какой смысл, читая Библию, 10 лет изучать о том, что означает рыжий конь в книге Откровения, но и так не задать себе вопрос, какой мой Господь? Нет смысла в этом. Бог так хочет нам открыться. Он хочет нам показать себя. Он хочет нам показать себя, какой Он есть. Именно поэтому пришел Иисус. Он явил Бога во плоти. Бог не хочет скрываться. Он сам сходит с небес, чтобы открыться нам и показать, какой Он. Бог не играет с нами в прятки. Бог не собирает прятаться. Наоборот, Он сам мечтает и говорит, земля будет наполнена ведением Господа. Он мечтает открыться всем. И потому, если у Него есть такая мечта, если это его цель, это его видение, это его план, открыться всем, когда он видит, что мы ищем его, познание его, неужели он не откроется нам? Он откроется нам, потому что он обещает, он дал свои обетования открыться нам, и если он обещает нам открыться, если он для этого заключил с нами новый завет, чтобы открыться нам, он откроется нам. И потому от нашего познания Бога зависит все. Даже то, как мы разговариваем с неверующими людьми, зависит то, как мы относимся к Богу. И часто во время евангелизации мы рассказываем людям только о том, что у нас классная музыка, и наш пастор не пьет, в отличие от некоторых. Что вот там вот у кого-то там пьет, а вот у нас вот классная жизнь. И у нас и то хорошо, и то хорошо. Приходите к нам. Люди жаждут больше знания о Боге. Какой Бог? И есть огромная категория людей, которые даже слышать ничего не хотят о церкви, но о Боге с радостью. И многие, когда ты к ним придешь и скажешь, Бог любит тебя, он тебе сразу скажет, я в твою секту не пойду. Ты скажешь, подожди, мы еще до секты не дошли. А он уже и знает, что мы скоро туда дойдем. Один пастор из Санкт-Петербурга, кореец, русский кореец такой, и у него церковь такая, пресвитерианская, корейская церковь. Он говорит, что когда, он говорит, я проповедовал Евангелие всем, направо и налево. А сейчас, говорит, пришел такой период, когда я остыл. Не хочу даже Евангелие никому проповедовать. Говорит, как-то мне неудобно к людям даже подходить. Такое чувство, как будто я им к ним навязываюсь, он говорит. И такое, я людей тяну, говорит, стольким людям рассказал Евангелие, стольким людям рассказал, столько людей раздал им брошюрки, пригласил их в церковь. Никто не хочет, говорит, в церковь что-то никто не идет. И он говорит, когда я услышал о том, что надо людям рассказывать о Боге, он говорит, я свободу получил. Я понял, что когда я подходил к людям, у меня сразу в голове была цель. Да, надо им рассказать и то, и то, и то, и то, но надо затянуть их в церковь. Ну, как бы для их же блага, но затянуть их в церковь. И он говорит, когда я поставил перед собой цель, я буду тянуть их к Богу и рассказывать им о Боге, он говорит, мне так стало легко проповедовать. Он говорит, я проповедую на каждом углу. Потому что, говорит, это тебя ни к чему не обязывает. Так свободно говорить, ты с него ничего не хочешь иметь, он тебе не нужен. Наоборот, ты ему делаешь одолжение, что ты делишься с ним своим познанием Бога. Он таксист, он работает еще таксистом. Он садит с собой рядом людей и рассказывает им всю дорогу о Боге. Конечно, потом он приглашает их и в церковь тоже. Но уже это по-другому стало для него, в его сердце. Если раньше для него это сразу, вот, можно даже и не рассказывать, если времени мало, лучше сказать, приходи в церковь. То сейчас он лучше скажет, Бог обожает тебя. Мы стоим, вот я недавно буквально случай был, стою возле подъезда, жду своего друга, пьяный какой-то мимо идет такой, и на меня что-то бурчит, стоит здесь на меня. Я говорю, привет, как дела на него? Такой, хорошо, что-то дела такой. Выходит мой друг из подъезда, он говорит, о, еще один на него. Вот, а, ну, друг, пастор, вышел. Я говорю, а это пастор, знакомьтесь, говорю, вот, это пастор церкви, говорю, любит очень Бога. Тот такой, пастор? Говорит, а у меня нога больная, помолишься за меня? Сразу. Тот только вышел из подъезда, растерялся, не знает, что тут происходит. Я говорю, сейчас помолимся запросто, иди сюда, давай сейчас с тобой встанем. Говорю, давай будем молиться. Мы встали вот так вот втроем, тут же, сразу, буквально в эту же минуту. Я говорю, давайте все закроем глаза и скажем все вместе, Иисус! Он такой, Иисус! Я говорю, спасибо, что ты умер за меня! Спасибо, что ты умер! Что ты любишь меня! Спасибо, что ты любишь меня! Я прихожу к тебе, Иисус! Ты спас меня! Ты не хочешь моей смерти! Ты отдал за меня жизнь! Я отдаю тебе, он такой, ты отдал за меня жизнь. Отпрянул такой, так вы что, сектанты что ли? Я говорю, какие сектанты, иди сюда, говорю, мы за ногу молимся. Говорю, сейчас, к ноге еще не подошли. Раз опять, встали назад. И Господь, спасибо, что ты исцеляешь мою ногу. И я принимаю твое исцеление, которое ты даешь мне. Аминь. Аминь. Я говорю, ну все, давай, мы спешим. С Богом. Будь благословен, говорю ему. Мы отходим, слышим, он такой: «Ну вы, мужики, даете». У меня не было времени, я его ни в церковь никуда не успел пригласить, вообще ничего не успел. Уверен, он будет весь день думать о Боге. Уверен, эта встреча отпечатается в его сердце. Легко говорить сейчас людям о Боге. Раньше для меня, я сам был евангелистом в церкви, я проповедовал тысячам людей Евангелие. На улице мне вообще запросто было человека остановить вот так вот и сказать ему что-нибудь. Сначала стеснялся, а потом это преодолеваешь этот барьер, очень легко потом. А потом то же самое и со мной случилось. Трудно рассказывать, когда они думают, что ты хочешь их затянуть. Ты ему говоришь: Бог любит тебя, а он тебе сразу говорит: не-не-не, я туда к вам не пойду. Я говорю: подожди, так я тебя и не звал. А он говорит: не-не, я к тебе туда не пойду уже. Но вот что я обнаружил. Очень много людей, огромная категория людей, голодных по Богу. Они хотят слышать о Боге, они хотят знать Бога. И нам надо говорить людям также о Боге и давать им Бога. Чем накормить людей? Богом. Чем ты еще их накормишь? Богом. И потому с самого начала открывать им пути Божьи, сердце Божье к ним, показать им, что Бог обожает тебя, Бог ценит тебя даже больше своей жизни, что даже умер за тебя. Одна эта истина уже, когда, если бы весь мир о ней узнал, что так сильно Бог обожает тебя, что даже больше своей жизни, что отказался жить в раю только ради того, чтобы ты там был вместе с Ним. Даже не то чтобы в раю, а рядом с Ним. Он не может представить, как Он будет один без тебя. Вот такой Бог. Надо рассказать всему миру о таком Боге. Надо, чтобы весь мир узнал о Нем. Какой Он потрясающий. И как Он любит всех людей. А люди боятся Его, думают, что они, многие грешные, смотрят на свою жизнь и думают, что им для того, чтобы прийти к Богу, надо стать хорошими, святыми, праведными и изменить свой образ жизни. А им надо сказать: Бог есть любовь, и потому любит тебя, уже таким, какой ты есть. А еще Иисус друг грешников, а ты не знал? Не знал. Так знай тогда с этого момента, Иисус любит тебя прямо сейчас. И тебе для того, чтобы Он тебя полюбил, ничего и делать не надо, потому что ты вообще тут ни при чем. Бог есть любовь, у Него характер такой, и Он не изменяется. Нам надо наполнить всю землю познанием Бога. Нам надо самим узнавать Его больше, как мы, например, это делали вчера, когда говорили о том, как Бог сильно любит нас. Нам надо больше и больше и больше познавать Его в Его Слове. Исследовать Его, какой Господь Бог. Конечно же, нам нужно лично приходить к Богу и встречаться с этим Богом еще лицом к лицу, опытно познавая Его. И нам надо всему миру о Боге рассказать и принести Бога везде. Каждому человеку донести Бога. Потому что, конечно, Иисус Христос тоже проповедовал Евангелие. Он проповедовал много разных вещей. Но, во-первых, самое первое, что происходило, когда Он приходил куда-нибудь, знаете, что туда приходило? Он сам туда приходил. Бог туда пришел, Иисус туда пришел. Он там стоит. Он что-то говорит, что-то объясняет. Но Бог там. Его нам и надо приносить туда. И это самая первая наша задача. И потому давайте будем больше познавать Бога. И давайте будем наполнять эту землю познанием Его. Сами узнаем Его так сильно. Постараемся исполнить мечту Бога, чтобы даже перестали друг другу говорить, что познай Господа. Чтобы настолько бы нам досконально узнать Его, и чтобы у нас такое было четкое представление о Боге. Ох, насколько жить мы будем тогда совсем по-другому. И давать верное представление о Боге. Оно у нас уже, даже самое наше неверное представление о Боге, уже вернее любого представления в миру. Мы уже можем говорить им о Боге, часами можем говорить. И потому давайте дадим этому миру информацию о Боге. Давайте поможем им познать Иисуса Христа. Пусть они узнают, какой Иисус. Пусть они узнают Его сердце. Пусть они узнают, что Он умер за них. Но умереть за людей можно из разных мотивов. Много людей умирает. Много людей шло на крест в то время. По разным причинам, по разным мотивам. Но жертву Иисуса Христа отличал мотив сердца Его. Что все за свои грехи, а Он за чужие умер, не имея своих грехов. Вот что потрясающе! И настолько Он был сам хороший, не за что было убивать, за нас умер. Мы знаем об этом. Надо всем рассказать об этом. Всему миру надо рассказать об этом. Как можно жить, не зная Бога? Как можно жить, не зная, что Бог такой? А многие из-за того и говорят, что Бога нет. Потому что они, если поверят, что Он есть, им придется поверить в такого Бога, они думают, какого они представляют себе. Что Он злой, который будет их только рубить, ограничивать, мучить их будет. Лишать их удовольствий, лишать их радости жизни. Они так думают о Боге, что Он злодей. И потому они говорят, Бога нет. Потому что если Он скажет, Бог есть, тогда жизнь превращается в ад для них. Это точно так же многие, бывает, что люди не хотят Бога слушаться. Бога, они говорят, а я не слышу Бога, научи меня слышать голос Божий. Люди говорят, слушай, приготовь свое сердце к послушанию Богу, момента будешь слышать Его голос. Потому что когда нам хочется самим что-то делать, слышим Его голос с полслова, только Он «А!» и мы уже там. Когда наши желания совпадают с желаниями Бога, моментом слышим Бога. Даже не надо говорить, только намек надо нам. То же самое они боятся поверить в Бога, потому что страшный Бог для них. Не представляю себе, злодей для них Бог, коварный. Надо рассказать всем правду о Боге, что человек бесценен для него, что этот мир бесценен, ибо так возлюбил Бог кого? Мир, что отдал Сына Своего. Он возлюбил мир, Он обожает людей, Он не зол на людей, Он не раздражается на людей. Что Иисус друг грешников, и Ему нравится проводить время в присутствии их. Что Он не исключает людей, Он не отталкивает людей, Он не прогоняет людей, наоборот, Он тянется к людям. Его влекет, Ему хочется просто посидеть с этим алкашом, Ему хочется просто посидеть рядом. Если бы Иисус был здесь, Он бы просто обнял и просто посидел бы, и все. Просто обнял бы его за плечи и пошел бы дальше. Надо рассказать им, показать им такого Иисуса. Они отдадут жизнь Ему. Люди ищут благородство в этом мире. Люди смотрят кино с радостью о благородстве. Любое проявление благородства привлекает людей. Но часто они видят благородство только в кино. А в своей личной жизни, у себя на работе, они видят совсем другое. Но люди тянутся к благородству. Им нравится видеть фильмы такие, им нравится читать книги такие, им нравятся вот эти высокие мотивы, им нравится это. Всем это нравится причем. А раз людям это нравится... Им Бог нравится, только они не знают, потому что это Бог такой благородный. И это Его проявление в людях. И потому нет человека, который не влюбится в Бога, если узнает Его больше. Давайте всему миру расскажем о Боге. Давайте всему миру дадим знание о Нем. Давайте всему миру расскажем, как Бог обожает их. Что Бог ценит их больше, чем свою собственную даже жизнь. Что Бог так в них влюбился, что обожает их такими, какие они есть прямо сейчас. Потому что Бог есть любовь. И потому Он влюблен в них без условий. И им не надо вообще пальцем шевелить, чтобы заработать Его любовь. Так Он любит их. Аллилуйя. Земля будет наполнена ведением Господа. Как воды наполняют моря. И эта мечта Бога осуществится. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое Слово нам. Спасибо Тебе, Господь, за Твое сердце по отношению к нам. Спасибо Тебе за то, что Ты так относишься к нам, и за то, что у Тебя сердце открыто к нам. Спасибо за то, что Ты не отдаляешься от нас. Спасибо за то, что Ты не ставишь между нами дистанции. Спасибо за то, что Ты такой. Спасибо за то, кто Ты есть. Боже, спасибо Тебе. Боже, спасибо Тебе. Боже, спасибо Тебе за то, кто Ты есть. Боже, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за то, кто Ты есть. Мы хотим знать Тебя больше. Дай нам познать Тебя. Молю, открой нам путь Твой. Дабы нам познать Тебя. Молю. Открой нам путь Твой. Дабы нам познать Тебя. Дабы нам познать Тебя. Дабы нам познать Тебя. дабы нам познать Тебя, чтобы мы наполнились ведением Господа, которого Ты хочешь более, нежели всесожжение, чтобы мы даже перестали друг другу говорить вообще об этом и заикаться на эту тему. Господи, чтобы мы даже... Дай, Господь. Дай нам пережить то, что испытывал в своем сердце апостол Павел, Господь, который сказал, что для него все, что только было преимуществом, то ради Христа и ради познания Его стало тщетою. Не то, чтобы пускать для нас все остальное, оно потеряет ценность. Нет, все важно. И все надо знать в этой жизни. Просто настолько пусть вырастет в наших глазах ценность познания Тебя, Иисус Христос. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за Твое сердце. Спасибо за то, что Ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Спасибо за то, что Ты сострадательный. Спасибо за то, что Ты верный нам и надежный. Спасибо, что Ты не клеветник, но честный и благородный. Спасибо за то, что как Ты сказал, так Ты и делаешь. Спасибо за то, что Твои принципы для Тебя важнее, чем Твоя выгода. Спасибо, что даже если бы Тебе было невыгодно, но Ты обещал, Ты исполнишь, потому что Ты верный и надежный, и это сердце Твое и характер Твой. Спасибо за то, что Ты постоянный и никогда не сдаешься, но постоянно проявляешь свою любовь к нам. Спасибо Тебе за то, что Ты долготерпеливый и терпишь, долго-долго терпишь нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты настолько надежный, что даже если бы люди подводили нас, Ты никогда не подведешь нас. И потому дай нам никогда не судить о Тебе, по людям. Дай нам не судить по своим земным отцам, а о Отце Небесном, потому что Ты абсолютно другой, потому что Ты единственный в своем роде. И познать Тебя можно только познавая Тебя. Потому что Ты единственный, и потому, Господи, дай нам познать Тебя, и дай нам иметь правильное представление о Тебе. Господи, Боже наш, дай нам познать мысли Твои. Ты говоришь, что мысли наши не мысли Твои, но дай нам вкусить мысли Твоих, чтобы нам познать Тебя. Дай нам вкусить мотивов Твоих и ценностей Твоих, чтобы и мы могли бы чувствовать то, что чувствуешь Ты, дабы нам познать Тебя. Дай и нам иметь сердце слуги и служить всем вокруг нас, потому что Ты, Господь, а сам припоясывался полотенцем и мыл ноги. Дай нам мыть ноги, дабы нам познать Тебя. Господи, дай нам познать Тебя. Мы хотим знать Тебя. И нам мало, что кто-то знает Тебя. Мы хотим знать Тебя сами, лично. Господи, дай нам познать Тебя. Откройся нам, Господь. Мы просим Тебя, Боже наш. И заинтригуй нас собой. Заинтересуй нас собой, чтобы жить не могли нормальной жизнью, спокойно жить не могли бы, не познавая Тебя. Заинтригуй нас, чтобы, Господь, мы тянулись познать Тебя. Заинтригуй нас, Господи, Боже мой, чтобы в нас была бы такая жажда познать Тебя, что больше, чем познать любого человека, больше, чем узнать любую тему, больше, чем узнать жизнь, больше, чем узнать какие-нибудь принципы успеха, заработка денег, процветания. Чего хочешь, Господи, дай нам больше всего интересоваться Тобой. Дай нам заинтересоваться Тобой, Господь. О, Иисус, Ты достоин этого. Ты Бог богов. Ты Царь царей. Ты достоин этого. Ты Господь Саваоф. Ты великий и могущественный. Ты достоин, чтобы мы заинтересовались Тобой. Кроме того, никто нас не любит так, как Ты. Один Ты так любишь нас. Только у Тебя такая сильная любовь. Кто бы нас ни любил, Ты любишь нас сильнее. Потому Ты достоин того, чтобы познавать Тебя. Ты даже волосы у нас на голове пересчитал. Невелико ли, если мы будем знать больше Тебя? Настолько мы интересны Тебе, что Ты даже каждую волосинку знаешь на нас. Так Ты досконально исследовал каждого из нас. Дай нам также исследовать Тебя, Господь, зная Тебя по максимуму. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то познание, которое Ты нам уже дал о себе на данный момент. Благодарим Тебя за то, что Ты уже открылся нам. Благодарим Тебя за то, что однажды мы познали Тебя уже. Благодарим Тебя за то, что уже мы однажды нашли Тебя и познали Тебя, отдав Тебе свою жизнь. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за то, что Ты открылся нам. Во-первых, что Ты есть, а во-вторых, какой Ты. И это изменило нашу жизнь, это изменило наши семьи, это изменило наши отношения с людьми и наши отношения к себе. Это изменило наш взгляд на весь мир. Спасибо Тебе, Господь, что Ты открылся нам, даже не искавшим Тебя. Спасибо, что Ты искал нас. Спасибо, что даже когда мы не искали Тебя, Ты нашел нас. Но теперь, когда Ты нашел нас, дай нам искать Тебя так, чтобы всем сердцем, чтобы найти. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. И я хочу закончить такими словами из книги Притч, 2 главы, с 1 стиха. Сын мой, может быть, уже не открывайте, если вы уже закрыли свои Библии. Это просто последние слова. Сын мой, дочь моя, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Аминь. Давайте дадим Иисусу славу.